Подразделению Эйфлера, конспиративно обозначенному как часть 101, генерал Сивил отказал в праве передислоцироваться в Китай, но свел своего друга с давним приятелем и соперником генералом Клером Шено, уволенным из американской армии в 1937 году и с тех пор командовавшим эскадрильей американских добровольцев, называвших себя «летающими тиграми». Шено был военным советником генералиссимуса Чан Кайши. Связи его в китайской столице были серьезны. Он выучился таинству здешней кулинарии, готовил, как и полагается, мандаринам сам, женщины к священнодействию не допускались. Пили крепчайшую, теплую, сладкую рисовую водку из маленьких чашечек, расписанных крысиными кистями. Именно во время этих ночных пиршеств, оканчивавшихся не ранее 5 утра, и решались ключевые вопросы политики. Эйфлер познакомился в доме Шено с некоторыми сановниками правительства Чан Кайши, легко коснулся вопроса об организации своих представительств на Филиппинах, в Таиланде и в будущем в Корее. Также легко прозондировал возможность контакта с генералом Тай Ли, но, заметив брезгливость на лицах собеседников, от продолжения разговора уклонился. На том и расстались. Спешить надо во время соревнований. Разведка, особенно в начале операции, медлительна. Надо осмотреться, а уж затем наступит сладкая пора прилаживания.